Работа над структурой статьи. Введение. Начало. Начало статьи очень важно. По нему оценивают материал и решают, читать ли его вообще. А начало спотыкаются и уходят. Сильное начало способно затянуть читателя даже в посредственную статью. Главная ошибка – думать, что введение нужно для затравки или раскачки. В эпоху ленивого мозга и принципов сканирования контента все это уже не работает. Начало должно затягивать в текст. Сразу. Иначе мимо. Конечно, некоторые люди сразу пропускают начало и идут к сути, но многие все же читают. А потому лучше сразу делать все правильно. Нам нужно, чтобы начало текста цепляло, поэтому даже проработать введение лучше отдельно от остальных разделов. Ниже мы описали, как можно зайти в статью. Введение с вопросами в начале текста. Вопросы работают, поскольку читатель неосознанно отвечает на них и автоматически продолжает чтение. А вы уверены, что сантехника доживет до следующего года? Не торопитесь, ведь... Важная информация. Что-то такое, что сразу заинтересует читателя. Факты. Ошеломляющие цифры, малоизвестная информация. Факты просты. 4 из 5 смесителей теряют внешний вид только по вине владельцев. Провокация. Куда без нее? Огорошивание читателя – классический прием, но делать это нужно реально по делу. Иначе читатель подумает, что его держат за дурака. Зачем вам хорошая сантехника, если вы все равно ее испортите? Представьте, что вы. Или жизненная ситуация для погружения в текст. Такое введение рассчитано на то, чтобы создать конфликт или напомнить человеку о его боли, а затем успокоить его дальнейшей информацией. Это же обычное средство от засоров, думаете вы, и в очередной раз выливаете химию в слив раковины. Цитирование. Нечасто встречающийся метод, чтобы начать статью. Но если к месту, то почему нет? Всякое мытье живых существ есть насилие, и особенно мытье в ванне. Муристотель. Указание боли аудитории и обещание решения. Или намек на него. Находите главную проблему ЦА и сразу же вводите в текст. Если засоры и перемерзание канализации – знакомая вам проблема, то нам есть о чем поговорить сегодня. Промпт может выглядеть так. Ты эксперт по сантехнике и пишешь статьи, которые вызывают интерес у аудитории. Люди всегда с удовольствием ждут твоих новых статей. Сейчас ты пишешь статью под названием «5 простых способов сэкономить на покупке сантехники». Советы основаны на твоем личном опыте. Мне нужно, чтобы ты написал введение для этой темы. Заинтригуй читателя, чтобы ему было интересно читать дальше. С каждым предложением интерес должен нарастать. Объем введения – 6 предложений и не больше. Вид введения – инструкция по теме в начале статьи, которая бы коротко завлекала читателя в тему, но оставляла интригу. Вот так можно использовать боли. Ты эксперт по сантехнике и пишешь статьи, которые начинаются с боли читателя. Сейчас ты пишешь введение для статьи 5 способов сэкономить на покупке сантехники. Объем введения – 3 предложения. Заинтригуй читателя, чтобы ему было интересно читать дальше. Нужно, чтобы введение было так же полезно, как и остальной текст. Стиль введения – разговорный, неформальный, возможно, сатира, юмор и ирония. Используй обращение на «ты». Используй короткие предложения для удобства чтения. А вот так провокацию. Ты эксперт по сантехнике и пишешь ироничные статьи, которые начинаются с провокационных вопросов. Их должно быть не менее 2. Сейчас ты пишешь введение для статьи 5 способов сэкономить на покупке сантехники. Объем введения – 3 предложения. Далее так же, как и в прошлом промпте. Важно! Варианты входа в текст можно совмещать, усиливать, писать по формулам, изучали выше. И вообще поворачивать как угодно. То же самое с любыми вводными и условиями. Ищите, обрящите, проверено. Основная часть. Время сути. У нас уже есть структура, разделы, мы определились с введением, пора делать начинку. Самый простой вариант – линейная структура и разделы не зависят друг от друга. Тогда можно делать каждый отдельно и затем соединять. Если разделы связаны одной нитью и один без другого не может, то в каждой последующей подсказке мы добавляем в промпт что-то вроде этого. Вот предыдущий раздел моего текста. Продолжи текст и напиши следующий раздел N, связав его по смыслу с предыдущим. При написании основной части главное сразу править смысл. Стилистика вторична. Конечные стилистические правки мы внесем после того, как соберем весь текст. На этапе доработки основной части можно убирать многословие, клише и штампы, переформулировать текст, искать галлюцинации, критиковать статью для ее улучшения, добавлять списки, таблицы, сравнения, метафоры и другие детали, которые разбавляют монотонный текст и привлекают внимание. Окончание статьи. Здесь работают те же принципы, что и во введении. Сделать резюме. Подойдет для лонгридов, в которых много информации и легко запутаться. Резюме – удобная штука для читателя. Их нередко читают до ознакомления с основным текстом. Если информация в резюме полезная, текст хотят прочитать полностью. Часть подсказки для чат-GPT. Не забываем про роль, стиль и все, что кочует из промпта в промпт. Мне нужно сделать резюме к статье. Я дам тебе текст, а ты выдели 10 важных мыслей, которые я могу поместить в резюме в конце этого текста. Формат – список. Если статья большая, то можно давать частями, разделами, и просить уже, скажем, не 10 мыслей, а всего по 2-3. Дать совет в конце. Идеально для гайдов и инструкций. Например, так. Какой небанальный совет можно дать читателю в конце текста, который я дам тебе ниже? Какие советы можно дать человеку, если он читает текст АН? Дать тему для размышления. Вариант заключения для статей с обсуждением насущных проблем или противоречивых вопросов. Можно включить сюда призыв обсудить тему в комментариях. Какую тему можно обсудить в конце текста, который я дам тебе ниже? Темы должны быть актуальными и интересными для обсуждения. Вот текст. Лайт-версия. Не дал тебе ниже, плюс много текста, а просто тема статьи. Например, какую тему можно предложить обсудить в конце статьи о неправильной эксплуатации сантехники? И еще кое-что. Это вроде и заключение, а вроде и не оно вовсе, ведь полезная информация еще не закончилась. Предложи бонусный совет для читателей моей статьи, который я дам в самом конце. Под кое-что может крыться как реально бонусный полезный факт, так и продажи. Например, на протяжении всего текста рассказывали, как что-то делается сложно и долго. В конце предложили готовое решение. Я сделал текст АН. Напиши заключение, сказав о том, как можно воспользоваться услугами компании N и решить проблемы, изложенные в тексте. Вот сам текст. Сказать то, что обещали в начале. Иногда в начале статей делают затравку о том, что в конце будет что-то интересное. Раскрытие интриги, ответ на вопрос, лайфхак по теме, который не является основной, но упоминается в тексте. Здесь нужно придумать, что можно взять в качестве конфетки, которую вы дадите человеку в конце. Скажем так. Как можно заинтриговать читателя, если я пишу текст об N? Интрига должна держаться на протяжении всего текста, но не касаться главной темы. Дай список конкретных идей. Они должны быть релевантными для обычной жизни, без сказочных элементов. Разработка идеи в готовом тексте. Я дам тебе текст, а ты скажи, какую интригу можно придумать для читателя в середине текста, чтобы раскрыть ее в конце. Подсказка для заключения, если интрига уже есть. Составь заключение для длинной статьи, раскрыв интригу, которую я добавил в одном из разделов. Вот текст раздела. Добавление заголовков и подзаголовков. Теперь же мы можем найти полностью подходящий по смыслу заголовок. Почему мы не сделали этого раньше? Во-первых, если делать сразу, то он будет более общим. Во-вторых, начальная идея и ее воплощение могут отличаться друг от друга. Статью запросто может повести не туда. Уже во время работы найдутся более интересные ходы и сюжеты. Иногда в последний момент приходит идея. Статья расширяется и меняется, и тогда старый вариант уже не подходит. А бывает, что и вовсе хвост виляет собакой. Создавая статью, мы подспудно стараемся придерживаться темы заголовка. Берем его за ориентир, из-за чего теряем гибкость и ограничиваем ИИ. Так что разумнее оставить название статьи и разделов напоследок. Теперь о самих заголовках. Если коротко, то они бывают двух видов – конкретные и творческие. В конкретном подзаголовке главная завлекалка для читателя – это четкое отражение содержания статьи. Красивости здесь тоже уместны, но на первом плане конкретика. Явной интриги нет, зато есть цифры, данные, факты. Например, все самое важное о йоге от эксперта. Как выбрать компьютер при бюджете $800. 5 главных причин драк с котом. Заголовки готовятся просто. Создай конкретный и исчерпывающий заголовок для статьи о «Тема». В статье я рассказываю о «Краткое перечисление по разделам». Создай лаконичный заголовок статьи, текст которой я дам тебе ниже. Креативный заголовок может быть как креативным во всю голову, так и сочетать конкретику и креативность. Например, убеждайте позитивно про УПК стиль, словеса и умный маркетинг. Горе от ума. 5 признаков того, что нужно упростить промпт. Как надавать тумаков прокрастинации и покинуть это болото? Подсказка для создания таких заголовков уже сложнее. Здесь нужно подробнее описать, как должен выглядеть этот самый креатив. Например, так. Ты опытный копирайтер, мастер написания заголовков, которые заставляют читателя погрузиться в статью. Твои заголовки запоминаются. Тебе удалось получить самый высокий CTR во всей индустрии копирайтинга. Вдобавок, ты освоил основные психологические приемы, которые можно использовать, чтобы убедить аудиторию. Основываясь на цели моей статьи, которую я опишу ниже, разработай 10 креативных заголовков. Твой стиль должен быть правдоподобным, без пустых заявлений, доступным и непринужденным, дружелюбным, от первого лица. В своей статье я пишу о краткий пересказ или тема. Важно! По заголовкам мы дали только самую суть, как если бы сказали, что животные бывают теплокровные и холоднокровные, а уж за ними тысячи и тысячи разных видов. Если бы мы описали все подробно, получилась бы еще одна книга. Но вообще вам точно стоит покопаться в этой теме, там полно интересных зверушек. Более подробную информацию о заголовках можно получить и у нас на peterpanda.ru. Пользуйтесь поиском. Вдобавок есть пара сервисов генерации заголовков. И в книгах по копирайтингу, и в сотнях статей в сети. И, конечно, всегда можно спросить. И еще, у вовлекающих, конверсионных, кликбейтных, болевых и прочих видов заголовков есть сотни шаблонов, что-то вроде мини-формул копирайтинга, которые можно брать как примеры и давать ИИ. Выглядеть они могут так. Узнайте, как лучше всего, что делать, если, или, скажем так, действие, чтобы закрыть боль ЦА. Как, действие, чтобы, желание ЦА. Подзаголовки для разделов отдельно разбирать не будем. Их можно делать по тем же принципам. Они тоже могут быть как конкретными, так и креативными. Кроме того, можно просить ИИ, чтобы он сам придумывал варианты для конкретных разделов. Финальная доработка текста. Здесь нет смысла что-то советовать. У каждого свои подходы, уровень навыков, требования к статьям. Кому-то хватит и небольшой редактуры, дополненной легким рерайтингом, а кто-то займется максимальным очеловечиванием, вставляя примеры из практики, собственную стилистику и личные переживания. Сделаем два полезных анонса. Первое. На базе pandeon.pro, как мы уже упоминали, это общая соцсеть учебного центра ПК и наших подпроектов. Мы создали бесплатную группу для анализа и разбора промптов и ИИ-текстов. Там можно будет и свое показать, и другим помочь. Статьи, конечно, тоже. Участвовать в помощи и разборах будут и команда проекта, и обычные пользователи. Главное условие – соблюдать общие принципы позитивности и конкретности, обязательные для всех проектов ПК. Словом, этакое сообщество взаимопомощи. Единственный нюанс – нужно понять, насколько людям вообще это интересно и нужно. Если конкретно вам это нужно, то, пожалуйста, не поленитесь. Оставьте на любом из наших проектов или на Pandeon Pro отклик в свободной форме. Можно через систему контактов или личное сообщение кому-то из команды. Мы не важничаем и не набиваем цену, поймите верно. Просто у нас много задач, и тратить силы на то, что мало кому нужно, непродуктивно. Обещаем, что после первых 30 откликов специально выделим куратора и начнем активнее этим заниматься. Второе. В обозримом будущем планируется большая книга Петра Панды именно о практическом копирайтинге от и до, где статьям будет посвящена немалая часть. Казалось бы, зачем она, если вокруг полно таких книг? Затем, что в общей массе толковой литературы не так много, а особенно от ежедневных практиков. Не тех, кто зарабатывает обучением и сам пишет только по праздникам, а именно мало книг от полевых копирайтеров. Отсюда и проблемы. Знания в книгах либо аморфные, либо неполные, либо вообще устарели. Словом, такая книга нужна, и мы ее выпустим.